Часть первая. Зеленое море. Глава первая. Пещера крыльев. 12 мужчин, одетых в плащи из черной шерсти, молча стояли у входа в пещеру. Они не разговаривали и не двигались. Дул, на удивление, холодный осенний ветер, но никто даже не пытался согреть замерзшие руки теплым дыханием. Лунный свет отражался от доспехов на груди мужчин, белых остроконечных шлемов, наручей, поножей и рукояток коротких, вложенных в ножны мечей. Несмотря на прикосновение металла к коже, они не чувствовали холода. Ночной воздух становился все прохладней, начался дождь с градом, который барабанил по их доспехам, но воины не двигались с места. Подошел еще один высокий и сутулый человек в плаще, развивающемся на сильном ветру. Он тоже был в доспехах, шлеме и наколенниках, отделанных золотом и серебром. «Он внутри?» — спросил воин глухим голосом. «Да, мой царь», — ответил высокий и широкоплечий мужчина с глубоко посаженными серыми глазами. «Он позовет нас, чтобы услышать волю богов». «Подождем», — сказал Агамемнон. Дождь закончился. Царь не сводил глаз со своих ратников, затем он бросил взгляд на пещеру крыльев. Агамемнон едва смог различить пламя огня, отражающееся от скалистых сводов пещеры. Даже отсюда можно было почувствовать острый и опьяняющий запах благовоний, исходящий от пророческого пламени. Огонь погас, пока царь наблюдал за ним. Агамемнон, не привыкший ждать, почувствовал, как в нем просыпается гнев. Но он умело его скрыл. Царь должен смирять свою гордыню в присутствии богов. Каждые 4 года правитель Микен и 12 его сподвижников должны являться сюда, чтобы услышать волю богов. Последний раз Агамемнон был здесь после того, как похоронил отца и унаследовал его трон. Тогда он очень волновался, но не больше, чем сейчас. Пророчество, услышанное в тот раз, сбылось. Агамемнон невероятно разбогател. Его жена родила ему 3 здоровых детей, хотя и девочек. Армия Микен выигрывала каждое сражение, в котором участвовала. Но Агамемнон вспомнил последнее путешествие своего отца в пещеру крыльев, которое он совершил 8 лет назад, и его мертвенно-бледное лицо по возвращению. Отец ни словом не обмолвился о последнем предсказании, но один из его соратников все рассказал царице. Жрец на прощание сказал ему: «Прощай, царь Атрий. Ты не придешь больше в пещеру крыльев. Великий воин и царь умер за неделю до следующего путешествия». Из пещеры вышла женщина, одетая во все черное. Ее лицо было скрыто под плащом. Она не произнесла ни слова, только подняла руку, приглашая мужчин следовать за собой. Агамемнон глубоко вздохнул и первым вошел в пещеру. Вход в пещеру был узким. Воинам пришлось снять остроконечные шлемы и идти за женщиной поодиночке, пока они не оказались у места, где недавно горело пламя предсказаний. Запах дыма все еще стоял в воздухе. Сердце Агамемнона учащенно билось, когда он его вдыхал. Все цвета стали ярче, а еле слышные звуки, такие как скрип кожи, касание сандалиями камня, казались почти угрожающими. Этот ритуал, основанный на древнем веровании, что жрец только на пороге смерти может беседовать с богами, совершали уже 100 лет. Так, каждые 4 года выбирали человека, которому предстояло умереть ради своего царя. Задержав дыхание, Агамемнон посмотрел на худого старика, лежащего на соломенном тюфяке. В свете факелов лицо умирающего казалось бледным, а глаза горящими. Яд из болиголова уже начал действовать. Старик умрет спустя 10 минут. Агамемнон замер в ожидании. «Вижу огонь в небе», — сказал жрец, «и гору из воды, касающуюся облаков. Бойся большого коня, царь Агамемнон». Обессилев, старик упал, женщина в черном присела рядом с ним, чтобы поддержать его слабое тело. «Не нужно загадок», — покачал головой Агамемнон. «Что будет с царством? Что станет с могущественными Микенами?» Глаза жреца загорелись гневом. Затем его взгляд смягчился, и старик улыбнулся. «Ты все преодолеешь, царь. Я предложил тебе древо истины, а тебе подавай один единственный листок с этого дерева. Хорошо. Сила не покинет тебя, когда ты в следующий раз пройдешь по этому каменному туннелю. Отец к сыну. Он прошептал что-то женщине, которая поднесла чашу с водой к его губам. «С какой опасностью мне предстоит встретиться?» — спросил Агамемнон. Тело жреца затряслось в судорогах. Он закричал, затем успокоился и посмотрел на царя. «Царю всегда грозит какая-то опасность, Агамемнон. Если он не будет сильным и мудрым, враги одолеют его. Каждый год смерть сеет свои семена. Чтобы посевы взошли, не нужен ни дождь, ни солнце. Ты послал героя навстречу небольшой опасности, тем самым заронив семена. Теперь жди урожая, мечи взойдут из земли. Ты говоришь об Электрионе? Он был моим другом. Он не мог быть тебе другом. Этот человек был кровожадным убийцей, который не обращал внимания на предупреждение. Электрион верил только в свою хитрость, жестокость и силу. Бедный слепой Электрион. Теперь он понял, как ошибался. Самонадеянность дорого ему стоила. Все люди смертны. Боги возвеличивают их, они же и губят. «Что ты еще видел?» — воскликнул царь. «Говори, ты на пороге смерти!» «Я не боюсь смерти, царь, повелевающий убивать и грабить. Агамемнон, ты навсегда останешься в сердцах и памяти людей. Когда время превратит имя твоего отца в пыль и развеет по ветру, тебя не забудут. Когда твой род превратится в воспоминания, а все царства обратятся в прах, твое имя не забудут и тогда. Вот что я увидел». «Это мне больше по вкусу», — улыбнулся Агамемнон. «Что еще? Торопись, у тебя осталось мало времени. Назови мне имя врага, с которым я встречусь лицом к лицу». «Ты хочешь знать имя? Какие странные эти смертные! Ты мог бы о многом спросить, Агамемнон». Голос старика стал слабым и невнятным. Яд болеголова добрался до его мозга. «Назови мне имя, и я пойму». В глазах жреца снова вспыхнул гнев, который приостановил действие яда. Он заговорил более твердым голосом. «Электрион спрашивал у меня имя, когда я был всего лишь посредником и не обладал мудростью умирающего. Я назвал имя Геликаона, счастливчика. И что сделал этот глупец? Он отправился в море на поиски Геликаона, навстречу своей гибели. Теперь ты хочешь знать имя, царь Агамемнон. Мой ответ тебе такой же — Геликаон». Старый жрец закрыл глаза, воцарилось молчание. «Мне угрожает Геликаон?» — спросил царь. Умирающий жрец снова заговорил. «Я вижу людей, сгорающих, словно свечи, и... целые корабли пламени. Я вижу человека без головы и... настоящее безумие, эскадра кораблей, как огромная стая птиц. Я вижу войну, Агамемнон, долгую и ужасную, и смерть многих героев». С душераздирающим криком жрец упал на руки женщины, закутанной в плащ. «Он умер?» — спросил Агамемнон. Женщина пощупала пульс и кивнула. С губ царя сорвалось проклятие. Сильный воин, светлые волосы которого оказались белыми в свете факелов, подошел к нему. «Он говорил об огромном коне, господин. На всех кораблях Геликаона нарисована вставшая на дыбы черная лошадь». Агамемнон ничего не ответил. Геликаон был близок к Приаму, царю Трои. А Агамемнон заключил договор о союзе с Троей и с большинством царств, находящихся на восточном побережье и занимающихся торговлей. Несмотря на этот договор, пиратские корабли, оснащенные на деньги микенцев, грабили города его союзников, захватывали торговые суда с золотом, медью, свинцом, оловом и алебастром. Все корабли отдавали царю десятую часть их добычи. Это позволяло ему содержать армию и дарить подарки простым воинам и полководцам. Однако Агамемнон открыто осуждал пиратов и угрожал им смертью, поэтому он не мог объявить Геликаона врагом Микен. Троя была богатым и могущественным царством, торговля медью и оловом с которым была очень выгодна. А эти металлы необходимы, чтобы ковать оружие и доспехи. Война с троянцами неизбежна, но он еще не готов выступить против них открыто. Действие благовоний пламени предсказаний ослабло, и Агамемнон почувствовал, как туман в его голове проясняется. Слова жреца были очень убедительны. У него будет сын, и его имя останется в памяти людей на годы. Старик говорил еще о семенах смерти, и он не мог оставить без внимания это предупреждение. Царь посмотрел светловолосому воину в глаза. «Сообщи всем, Каланос, что человека, которому удастся убить Геликаона, ждет награда золотыми монетами, дважды равная его собственному весу. Все пиратские корабли в Зеленом море начнут охотиться за ним за такое вознаграждение», — сказал Каланос. «С вашего разрешения, царь, я возьму 3 своих галеры и отправлюсь на его поиски, но это будет не так легко. Он хитрый воин, и сердце его остается холодным на поле боя». «Ты заставишь его поволноваться, мой победитель духов», — успокоил его Агамемнон. «Найди тех, кого он любит, и убей их. У него есть семья в Дардании, младший брат, которого он безумно любит. Начни с него. Пусть Геликаон познает гнев и отчаяние, затем лиши жизни его самого. Я отправляюсь в путь завтра, господин». «Напади на него в открытом море, Каланос. Если ты застигнешь его на берегу и появится такая возможность, закали, задуши или отрави его. Мне все равно, но не оставляй никаких следов. В море поступай на свое усмотрение. Если возьмешь его живым, отрежь ему голову. Медленно. На земле пусть его смерть будет быстрой и тихой. Небольшая драка. Понимаешь меня?» «Да, мой повелитель». «Последнее, что я слышал, Геликаон сейчас на Кипре», — сказал Агамемнон. «Он следит за строительством огромного корабля. Мне сообщили, что он будет готов к отплытию к концу этого сезона. Времени достаточно, чтобы разжечь пламя в его душе». Позади них раздался сдавленный крик. Агамемнон обернулся. Старый жрец снова открыл глаза. Он дрожал, его руки странно дергались. «Век героев проходит!» — внезапно закричал жрец чистым и сильным голосом. «Все реки полны крови, небо в огне. Глядите, как горят люди в Зеленом море!» Умирающий остановил свой взгляд на лице Агамемнона. «Лошадь! Бойся большого коня!» Изо рта старика полилась кровь и испачкала его мантию. Черты лица жреца исказились, глаза расширились от ужаса. Затем он снова забился в судорогах, и жизнь покинула тело.